Меня привело сюда любопытство. В вашем письме вы изъяснялись очень расплывчато, так что я хотел бы прояснить детали. Я стал загибать пальцы. Например, чем ваше движение вообще является? Какие цели вы преследуете? Как вы их собираетесь добиваться? Понимаю ваш интерес. Петр положил руки на стол и с хитрой улыбкой посмотрел мне в глаза. Давайте начнем по порядку. Наше движение. Мы – простолюдины. Мы – обычный народ, который пытаются прогнуть все, кому не лень. Аристократы делают все, чтобы мы стали их слугами. И я сейчас не только о магах, что перепадает обычным людям. Так, объедки, махнул он рукой, поморщившись. Все самое лучшее всегда достается аристократам. Они – раковая опухоль нашей страны. Рано или поздно эта опухоль лопнет, и мы все захлебнемся в пролитой крови. Петр Власович, давайте все-таки ближе к теме, вежливо сказал я, чувствуя, что парень будет так еще долго распинаться. Прошу прощения, кашлянул он, делая вид, что ничего не случилось. Это была вводная. Так вот, наша главная цель – свергнуть аристократию, уравнять простолюдинов и аристократов на один уровень, если иначе выражаться. Что-то подобное я и ожидал услышать. Этот дурачок собирается воевать за равноправие, не понимая, что это за собой несет. И надо же было додуматься идти против аристократии, которая обеспечивает защиту простого населения не только от аномалии таких же магов, но и от других стран. Если бы наши маги не были бы так сильны, то и империи бы не существовало. Конечно, не все так однозначно и хорошо, но к этому вопросу надо подходить осторожно и комплексно, а не устраивать революцию на ровном месте. Впрочем, ладно, сначала надо бы побольше информации с него выбить. Мне аж интересно, насколько глубоко он закопал себя в своей же глупости. Мне сложно представить такой сценарий, но допустим, как вы этого собираетесь добиться? Я вздохнул и откинулся назад, сложив руки на груди. Сразу должен сказать, что это будет непросто, покачал головой Петр и понурым голосом добавил. Придется очень постараться. Это война в долгую, но мы объединим весь рабочий класс. Без простолюдинов аристократы не будут способны жить. Им тоже нужны питье и еда. Мы лишим их этого, вынуждая идти на уступки. Аристократия будет сильно против этого. Я многозначительно посмотрел на Петра и придвинулся вперед, стукнув пальцем по столу. Предположим, вы лишите их еды и воды. Простолюдинов тоже надо чем-то кормить и поить. Как вы думаете, если аристократов лишат этих благ, у кого они в первую очередь пойдут все отбирать? Это сценарий мы предусмотрели. Все очень просто. Улыбка Петра, казалось, еще чуть-чуть и дойдет до ушей. И зачем так сильно улыбаться? Мы натравим на них монстров. Многие искатели – это простолюдины. Все, что нам нужно, это чтобы они перестали следить за аномалиями, и вместо этого занялись охотой за аристократами. Мы создадим хаос и перестроим этот мир, взяв бразды правления на себя. Больше не будет баронов, графов и князей, не будет императорского рода. Мы сами будем избирать правителя. Его безумный бред превзошел все мои ожидания. Этот идиот хоть представлял, на что собирался подписать Российскую империю. Хорошо, допустим, этот сценарий возможен. Мой ответ Петр счел за согласие. Это читалось по выражению его лица. Скажите, а что вы хотите от меня? Как я вам могу помочь? Вы можете стать одним из важнейших людей в нашей организации, радостно заявил юный революционер. Хотя нет, правильнее было бы называть его молодым террористом. У нас уже есть агенты в академии. Видите ли, несмотря на все старания ректора, к простолюдинам не относятся должным образом. Аристократы ставят себя выше нас, несмотря на то, что в академии статус не играет значения. У них изначально есть преимущество, и пройдут годы, прежде чем отношение к ним начнет меняться. Однако вы можете помочь прямо сейчас. Петр Власович, я устало вздохнул. Простите, простите. Снова как ни в чем не бывало усмехнулся парень. Нет, он меня уже откровенно бесит. Если вы возьметесь обучать простолюдинов, это нам очень поможет. Вы ведь без сторонней помощи смогли стать очень сильным магом в столь молодом возрасте. Я надеюсь, вы и нам поможете. То есть обучать еще учеников, помимо 13-й группы, уточнил я, потому что по глазам читал, это не все. Боюсь, что нет. Вам придется замарать руки. Мы бы хотели, чтобы вы, скажем так, сливали нам информацию и ликвидировали нескольких неугодных нам преподавателей. Знаете ли, не все они рады простолюдинам, и делают все, чтобы те покинули академию. Парень дернулся, заметив, как я нахмурился. Не подумайте плохого. Пусть наши агенты лишь студенты, однако они не бесполезны. Стоит мне им приказать, и они в одночасье вам помогут. Само собой, в одиночку бы я вас не отправил выполнять столь опасную операцию. Так что скажете, я провел ладонью по лицу. Нет, серьезно, как ИСП вообще их проморгало, особенно когда они так открыто рассылали письма. И почему ректор ничего не делает с такими студентами? Про мятежный настрой он точно знал. С такой-то дырявой конспирацией они давно должны были в тюрьме гнить. Одной воспитательной беседой тут не обойдется. Ладно, плевать. Пусть с этим разбираются другие. Я же пришел сюда развлечься. Значит, самое пора осадить парнишку на место. Тем более он мне изрядно надоел. Ваша идея обречена на провал. Я ухмыльнулся, почувствовав на себе убийственную ауру со стороны окружающих людей. Начнем по порядку. Во-первых, вы в жизни не сможете подмять под себя аристократию, потому что не понимаете их роль в обществе. Что значит «не понимаю»? Недовольно процедил сквозь зубы Петр. Что ж, мне даже стараться не пришлось, чтобы втянуть его в спор, в котором ему не победить. Аристократия издревле защищает людей от монстров. Бароны, графы, князья – это титулы, символизирующие силу родов и их способность защищать земли, и, следственно, неодаренных. Само собой, не все аристократы идеальны, гнилые люди есть всегда. Однако как только вы исключите их из системы общества, то обречете страну на уничтожение нашими дорогими соседями, которые будут только рады нашему ослаблению. То есть вы потакаете угнетателем, напрочь проигнорировал мои слова Петр, играя желваками. Мне сразу стало понятно, что с ним спорить бесполезно, но прекращать я не стал. Зачем, если его можно побесить? Они нас ставят выше себя, они забирают себе все самое лучшее. Так, а в чем проблема? Я положил руки на затылок и облокотился назад, как у себя дома. Аристократы рискуют своими жизнями, добывая ресурсы в аномалиях. Не все, но многие. Большинство имеют нажитое имущество именно за счет этого. Вы предлагаете забрать все то, что они накопили честным трудом и раздать людям, которым для этого пальцем не пошевелили. Вам не кажется это неправильным? Парировать мои слова парню явно было нечем. Это не имеет смысла. Простолюдины тоже уничтожают монстров. И что? В его голосе просачивалась нескрываемая злость. Вы тому яркий пример. Да, и получают за это равноценную награду. Кто-то в том числе обретает аристократический титул за свою силу. Я не стал поправлять парня, решив сделать это попозже. Иначе весь разговор схлопнется прямо сейчас. Так, к слову, в прошлом именно простолюдины стали аристократами. А то, что вы предлагаете, называется терроризмом. Любая революция требует крови и жертв, скривив лицо, возразил Петр. Иногда приходится делать то, что не хочется. Именно поэтому вы собираетесь ввергнуть страну в хаос, разрушив структуру государства. Даже если у вас это получится, нас моментально сожрут соседи. Думаете, им придутся по нраву ваши действия? Особенно если этот пример вдруг станет заразителен. В глазах парня на миг словно что-то промелькнуло. Кажется, до него стал доходить весь абсурд его плана. У вашей затеи нет и шанса на реализацию. Весь план шит белыми нитками. До того, как вы сможете что-то серьезное предпринять, вас упекут в тюрьму. Вы даже информацию обо мне достали спустя рукава. О чем вы? У парня на лице читалось недоумение. Я не простолюдин, я аристократ. Как так? Этот недореволюционер не поверил в услышанное. Я же лично читал ваше дело. Вы отдали все свое наследство боковой линии. Вы до последнего не появлялись на светских мероприятиях, пока не стали приходить приглашения от влиятельных родов. И каждый раз вас вызвали на дуэль по причине того, что вы неуважительно относились к аристократии. Не совсем так, я сложил обратно руки на грудь и покачал головой. Каждый раз появлялись завистники, которые считали, что я либо недостоин танцевать с аристократками, или что недостоин в целом находиться на приеме, ведь меня можно считать опальным. Таких глупцов приходилось раз за разом ставить на место, вот и все. Здесь даже не шло речи о ненависти к аристократии, просто неприязнь к конкретным людям, не более того. Выходит, вы аристократ, голос Петра зазвучал холодно, с нотками угрозы. Да ладно, как вы догадались, саркастично ответил я, не скрывая улыбку. Да, я аристократ, которого вы пригласили в свое же логово и выдали свои секреты. Это еще раз говорит о том, что вы не способны на что-то серьезное. И что будете делать? Принуждать, коротко ответил Петр. Не успел я что-либо сделать, как от парня в мою сторону понеслась волна черной магии. Я в тот же миг закрылся от нее тенями, но к моей неожиданности, она полностью развеялась. Я потерял связь с вороном и вообще со всеми сущностями тьмы. Хотя нет, показалось. Нить не исчезла, я попросту не мог их сюда призвать. Через мгновение до меня дошло, что случилось. «Блокатор», — констатировал я, увидев в руке парня небольшой каменный куб с рунами, ограничил действие магии примерно в 100 метрах вокруг, и где только достал. Это же военная разработка. «Блокатор черной и теневой магии», прошу заметить, довольно ухмыльнулся Петр, вставая с кресла. «Не думали же вы, что я совсем не подготовился? Я изначально думал, что вы умнее, но в разговоре вы показали свою истинную натуру». Мои слова заставили парня снова недовольно скривиться. «Мне теперь даже интересно, откуда вы такую дорогую игрушку достали? Пусть этот блокатор был одноразовым, но раз он обрубил мою магию, значит его делал мастер рун. Такие на рынке стоили очень и очень дорого, особенно те, что блокировали редкие виды магии. Не мог простолюдин просто взять и накопить на него деньги. Это я уже молчу о связях, чтобы его вообще достать. Значит, их кто-то финансирует со стороны. Не удивлюсь, если другие аристократы, особенно имеющие связи за рубежом, они преследуют свои цели, и хаос в стране им выгоден. Это не важно, вырвал меня из мыслей Петр. Без сущности тьмы вы слабы. Нас много, а вы один. Внизу мои люди, которые с секунды на секунду прибудут наверх. Все они маги. Вас нам не победить. Поэтому я даю вам выбор. Либо вы сейчас даете мне клятву жизни, что будете содействовать нам и ни слова не пророните никому о нас, либо мы вас убьем. Выбирайте. Мечтать не вредно, полезно для здоровья, покачал я головой, медленно вставая с кресла. Очень жаль, грустным голосом ответил парень и махнул рукой. Убить его. Глава 19. Я решил немного повеселиться и позволил ублюдкам открыть по себе огонь. Чтобы им было легче, я даже не сдвинулся с места. Все ради того, чтобы увидеть их лица в момент осознания. И это того стоило. Когда пули одна за другой стали врезаться в невидимый барьер и падать на землю, до них стало доходить, в какой ситуации они оказались. Ни один из них даже не заметил, что моя одежда зачарована. Огнестрельное оружие попросту бесполезно. Достреляя они в меня хоть с противотанковой винтовки, я бы остался невредим. Тут я уже сам бы использовал дополнительное усиление, но это уже частности. Здесь как минимум требовался гранатомет, чтобы мне навредить, и то, скорее тут больше проблема в повреждении окружения, чем меня самого. Хотя может думали, что блокатор отменяет зачарование в том числе. Зря. Подобного типа артефакт не дает создавать плетение определенного аспекта, как в моем случае. А если плетение уже готово, тут отменяя не отменяя заклинание, не сработает. Иначе за такие артефакты аристократы друг другу глотки бы перегрызли. Ваша ошибка в том, что вы думаете, будто сможете меня переиграть. С этими словами я щелкнул пальцами и без проблем создал вспышку, дополнив ее плетением звука. Эффект светошумовой гранаты сделал свое дело, все ублюдки сейчас лежали на земле, держась за уши, в том числе и Петр. Не понимаю, на что они вообще рассчитывали с такими способностями. Думали, я не успею барьер установить и умру от пуль, хотя, скорее, тут играло незнание. С сильными магами вряд ли они хоть раз сражались, да и это надо быть совсем отбитым, чтобы на него полезть без более основательной подготовки. Академии точно нужно пересмотреть план обучения, а то это уже никуда не годится. Впрочем, мне-то какая разница, и где ваше подкрепление, сказал я, медленно расхаживая по комнате. Внизу-то я видел магов, но что-то они не спешили на помощь. Не поверю, что никто не успел подать сигнал. Недолго думая, я наложил на всех чары сна. С этими слабаками я мог справиться и без Вильзи. Затем я взял в руки телефон и послал сигнал ИСП. Им ничего говорить не требовалось. Служащие знали, что по пустякам я их вызывать не буду, благо были уже случаи, когда им проще было предоставить мне экстренный канал связи, чем потом разгребать дерьмо из-за медленной реакции на происшествие. Закончив с делами, я направился к выходу. Сидеть в блокирующем поле не очень приятно, да и смысл было тут оставаться, все веселье закончилось. Я коснулся ручки двери и напрягся. В спину словно кольнула холодная сталь. Чувство угрозы накрыло меня. Я тут же отпрыгнул назад. Стоять на месте при ощущении опасности, самое тупое, что можно сделать, и зазирался по сторонам. Откуда? Снизу. Стальные прутья пробили пол подо мной как раз в том месте, Где я был до этого? Чувство угрозы не исчезло, атакующий не остановился, и ловно и на смену одним прутьем стали появляться следующие, будто преследуя меня. Пусть артефакт и блокировал часть моих возможностей, но это не значит, что я был бессилен, другая магия мне тоже была доступна. Так что я создал несколько ветряных серпов, которые разрезали сталь и расчистили мне пространство, но маг все еще создавал новые прутья, а ведь если он их так быстро создает, то может и изменять. У противника явно хороший контроль и большой запас маны, значит действовать нужно радикальнее. Усилив тело на максимум, я вновь выпустил серпы, разрезая сталь и выигрывая себе немного времени. В интервале между предыдущей и следующей атаками противника, я создал возле потолка магический конструкт, направляя сформированную ударную волну вниз. Нейтральная магия спокойно пробила пол и бетонную стяжку. На месте удара появилась дыра, в которую я сразу же спрыгнул. Поднявшаяся на первом этаже пыль сыграла мне на руку. Не знаю, как противник меня отслеживал, но мои атаки он увидеть не сможет. Музыка в клубе не переставала играть, так что я не слышал шагов врага, зато отчетливо почувствовал, куда стягиваются нити маны. Я действовал на опережение и быстро использовал двусоставное заклинание. Из магического круга сначала хлынул поток воды, а следом за ним ударила молния. За счет воды увеличился радиус атаки, вынуждая противника прервать заклинание и спешно уклоняться. Я не переживал, что задену гражданских. Во-первых, я не ощущал их присутствия, а во-вторых, они бы уже в панике бежали от происходящего. Значит, этот кто-то заранее постарался избавиться от свидетелей. Стоило пыли рассеяться, как мои догадки подтвердились. Клуб был пуст. На полу разве что валялись несколько мертвых охранников, со сквозными дырками в теле. Возле них же стоял присланный за мной убийца. Выглядел он странно. Этот некто был в черном облегающем костюме, чем-то напоминающий латекс. На нем ощущалось не менее занятное зачарование. Я такое только в старых книгах видел. Оно усиливало тело и позволяло сливаться с окружением, как хамелеон. То, что нужно для скрытного убийцы. Меня больше напрягало то, что он не атаковал. Вместо этого мой противник молча стоял, смотря на меня через красные визоры. Не удивлюсь, если благодаря ним он точечно атаковал меня. Если атакую его сейчас, то наверняка попадусь на ответные меры, но если продолжу так же стоять, то все равно рискую угодить в ловушку. Этого убийцу нельзя недооценивать, особенно когда я ограничен в силе. Упустить его тоже непозволительно. Меня вдруг осенило. Если ублюдок пришел за моей головой, не в его интересах, чтобы я сбегал, а стоит мне покинуть клуб, как шансы меня убить упадут в разы. Он ведь не подозревает, что теневую магию я могу использовать и вне блокируемой зоны. Не без нюансов, но все же. Поэтому я развернулся на 180 градусов и побежал назад. Убийца не растерялся, и практически моментально на моем пути появились 10 металлических игл. Как банально, я без проблем вычислил их траекторию движения и выставил перед ними щиты соты. Блокировал, одна из 7 оставшихся неожиданно исчезла. Осталось 6. Пространственная магия. Рефлекторно я расширил щиты соты так, чтобы они полностью окружили мое тело. Краем глаза я заметил, как игла врезалась туда, где находился затылок. Да, ублюдок еще и пространственной магией владеет. Неприятно. Время для размышлений мне давать не собирались. Противник метнул 2 ножа в спину из какой-то артефактной стали. Рисковать блокировать их барьером я не стал. Уклоняться тоже. Зачем, если можно поймать врага на ошибке? Для обманки я усилил покров между ладонями и побежал прямо на убийцу. Оба ножа исчезли ровно в момент, когда до моей груди оставалось считанная пара метров, и появились в нескольких метрах сбоку от меня. Все, как я и ожидал. Из моих пальцев вырвались магические нити, полетев к ножам и схватив их за рукоятки, тем самым я перехватил контроль. Увидев неудавшуюся атаку, ублюдок снова пустил в атаку прутья из-под пола. Пытается удержать дистанцию, догадался я. Как бы не так, я ускорил свое тело за счет ветряного потока за спиной. Прутья ударили рядом и лишь слегка зацепили одежду. Я же, сжав кулак, летел прямо к убийце. Между нами оставались считанные полметра, как тот использовал пространственную магию на себе, увеличив дистанцию. Однако это стало для него роковой ошибкой. Не учел он, что я здесь не один. Да, из-за блокатора я не мог призвать сюда фамильяра или других сущностей тьмы. Однако ворону ничто не мешало появиться за пределами этой зоны. Даже без доступа к моей мане, Мой фамильяр мог творить заклинания. Мана, которой я его кормил, ведь не исчезала в никуда. Да и зря, что ли, он такой прожорливый. Именно поэтому, когда разрушилась стена и оттуда прилетел теневой луч, мой противник растерялся. Он вынужденно в спешке повторно использовал перемещение, уходя в сторону, допустив ошибку, на чем я его и подловил. Убийца не смог скрыть место, в которое собирался переместиться. Или, точнее, не успел. К тому же повторное использование такого сложного заклинания дало отдачу. Ему попросту не хватило реакции защититься от моего удара. Я разорвал дистанцию и со всей силы врезал ему по лицу, точно в нос. Мой противник оторвался от земли и пробил собой стену. Все же я в удар вложился, предполагая, что его защита может справиться с таким. Несмотря на приложенную силу, убийца выжил. Успел в последний момент поставить барьер. Также сработал защитный покров и зачарование. Без них бы он как минимум валялся без сознания. А так только визоры треснули. Атакующий быстро поднялся на ноги и побежал на меня, даже не думая отступать. Повезло, бегать за ним мне совсем не хотелось. Я выставил ладонь вперед и направил в его сторону огненные цепи. В отличие от нити, это плетение съедало куда больше маны. Зато усиление заклинания было соответствующим. От жара даже загорелось оборудование клуба. Однако мой противник снова увернулся от удара пространственной магии и оказался сзади меня. Читаемо. Не сдвигаясь с места, я правым локтем ударил его в живот, а затем схватил за шею, как только его согнуло в три погибели. Чары сна я даже не пытался создать. Знаю таких убийц. У них ментальная защита получше многих искателей будет. Бесполезное занятие. Поэтому я собирался его придушить и когда не сможет сопротивляться, вырубить. Однако чего я не ждал, так это звука щелчка, после которого тело убийцы стало в прямом смысле плавиться вместе с костюмом. Я быстро отпустил его и наблюдал, как за несколько секунд от него осталась лишь черная лужа. Это что сейчас вообще было? Разговор с ИСП вышел, мягко говоря, непростой. С террористами-революционерами проблем совсем не возникло, у служащих они давно были на прицеле, только улик не хватало. А тут только за одно нападение на аристократа можно было сесть очень и очень надолго. Мне даже не придется участвовать в суде в качестве обвинителя, прочитают их воспоминания ментальной магией, найдут все необходимое и упекут каждого, вместе с их подельниками. Проблема как раз заключалась в загадочном убийце. По единственной работающей камере после нашей потасовки служащие видели наш бой и оставались в том же недоумении. Даже от лужи к их приезду ничего не осталось, и, следовательно, на экспертизу вести было нечего. Зато я был уверен, что этот убийца был связан с теми, кто дал лидеру движения блокатор. Наверняка организация использовала их для того, чтобы заманить меня в ловушку. Если бы не сработали рефлексы, я бы сейчас лежал мертвым на втором этаже. Из-за этого я на ровном месте заработал себе головную боль. Это не профиль молота, значит, некая другая новая организация ведет на меня охоту. Раз она за мной такого убийцу послала, то черта с два оставит меня в покое, пока не добьется своего. Сейчас я выиграл себе время. Какой бы сильной ни была организация, потеря мага такого уровня – это серьезный урон, который нужно компенсировать. А вот дальше снова начнется слежка, как и попытки выкрасть студентов. Одна академия их не защитит. Сильно рассчитывать на ИСП тоже не стоит, и тем более воспринимать как союзников. Значит, нужно ждать сообщения от информатора. Рано или поздно он выйдет со мной на связь. Если же нет, то придется перейти к плану и лично выйти на охоту за охотниками. Раздавшийся в кармане звонок выбил меня из мыслей. Достав телефон, я аж приподнял от удивления брови. Надо же, у кого нашлось время мне позвонить. Недолго думая, я ответил: «Благодарю за содействие в поимке преступников, Алексей Дмитриевич», — услышал я строгий женский голос из динамиков телефона. «Вы, Виктория Андреевна, как всегда прямолинейны и сразу переходите к делу», — усмехнулся я, ответив главе ИСП. «От вас я, кажется, это слышу уже в десятый раз», — в ее голосе послышались нотки усталости. «Я бы хотела с вами многое обсудить, однако сейчас я завалена бумагами, так что давайте отложим лишнюю болтовню, которая ни по вкусу ни вам, ни мне. Я ценю вашу помощь, поэтому как освободится время, заедьте в хранилище номер один. Там вас ждет награда, соответствующая вашему вкладу». «Все как и в прошлый раз. Благодарю за щедрость, Виктория Андреевна», — с улыбкой на лице ответил я, после чего сбросил звонок. То, что глава лично позвонила мне, было проявлением статуса и уважения. Она подчеркнула, что ценит мой вклад в безопасность страны, да и наградой она явно обижать меня не собиралась. Я хорошо помнил, что на этом складе находились очень вкусные игрушки. Недолго думая, я сел на мотоцикл, который, к счастью, не пострадал, надел шлем и поехал на склад. Мог бы и спасибо сказать, ворон сразу же появился на моем плече, стоило мне остановиться у светофора. Я тебе, можно сказать, жизнь спас, а ты берешь и игнорируешь. Не преувеличивай, сказал я, подняв забрало шлема и поправив волосы. Не спас, а помог. И ты молодец. Не был бы молодцом, я бы не делился с тобой сейчас двойной порцией маны. Я рассчитывал как минимум на тройную, веско возразил фамильяр. Не наглей. Даже у Вильзи не такие большие аппетиты, хмыкнул я и опустил забрало назад. Злой ты и жадный. Сочту за комплимент, рассмеялся я и тронулся с места. Шутки шутками, а награда сама себя не получит. До склада я доехал безо всяких проблем, за исключением ворчащего по дороге ворона. Фамильяр не оставлял попыток торгов со мной, даже понимания, что на меня его манипуляции не работают. Он, как и другие темные сущности, всегда хотел больше, чем получал. Такова их природа. Поэтому я давал ровно столько, чтобы они не обжирались, но и не обижались на награду. Тут, как говорится, важно было видеть и чувствовать баланс, иначе имелся риск превратиться в ходячую высушенную мумию. В остальном поездка прошла спокойно. Ни тебе слежки, ничего-то в этом духе. Даже на склад пропустили без проблем, увидев удостоверение личности. От награды меня отделял последний рубеж, заведующий складом Николай Олегович Хомяков. Он же Хомяк. Заметить его на складе не составляло труда. И вовсе не из-за своих габаритов, при росте 160 сантиметров, он весил, к слову, больше сотни килограмм. Просто мужчине нравилось расхаживать по всему складу, представляя себя драконом, защищающим собственное золото. И с вещами на складе он расставался очень неохотно, даже с учетом того, что они ему не принадлежали. Его даже не волновало, что все хранящиеся здесь вещи – конфискат. Поэтому когда в нашу первую встречу он всеми силами пытался откупиться от меня минимумом положенного, я стал называть его Хомяком. Конечно, это сильно задевало его аристократическую гордость, но толстячок ничего не мог поделать. Во-первых, потому что на моей стороне выступила глава ИСП, и ему грозило увольнение с козырного места. Во-вторых, что подействовало в разы убедительнее, я пригрозил его вызвать на дуэль. Хомяк думал, что раз я даже к Вороновым имею слабое отношение, то сможет пройтись по моим ушам. Еще бы, кто в здравом уме стал бы спорить с ИСП? Теперь ему приходилось терпеть это прозвище, которое, к слову, закрепилось и вне стен склада. Стоило толстяку увидеть меня, как у того аж вены на лбу разбухли, несмотря на все попытки самоконтроля. Меня такая реакция лишь рассмешила. «Ты только от злости не лопни», не удержался я от подколки. «Не переживай, получу награду, распишусь в бланке и продолжишь как ни в чем не бывало охранять свои сокровища». Хомяк фыркнул в ответ и, скребя зубами, добавил: «Пройдете к окошку, заберете награду, там копия гримуара. Можете открыть посылку здесь и перепроверить, нет ли ошибки. Больше ничего Виктория Некрасова вам не передавала». Так бы сразу, а не как в первый раз, специально надавил я на больную рану. Глядишь, в следующий раз не станет скупиться на награду. Да и если на то пошло, такие другого языка не понимают. Мою вежливость он изначально воспринял как слабость, так что пусть теперь пожинает плоды и радуется, что его до сих пор за такое никто не выгнал. Гримуар я получил без проблем. То, что это копия, я понял сразу. Никакого зачарования на книге не стояло. Да, думается, он весьма неполный, но даже так, весьма ценный. Зато название меня заставило удивиться. «Живой кошмар». Бегло пролистав гримуар глазами, я убедился, что он завязан на магии сна и кошмарах. Лучше издание, чтобы обучаться самому и учить этой магии Морозову, я бы вряд ли смог найти. ИСП явно подарили мне именно такой гримуар не просто так. Это говорит не только об их чуткости, как мне угодить. В первую очередь это означает, что они внимательно наблюдают за мной и точно знают, кому из студентов я уделяю больше всего внимания и что мне необходимо для их обучения. Надо этот момент учесть. Викторию Андреевну я хорошо знаю, Просто так она ничего не делает. Из-за своего склада ума она в очень раннем возрасте встала во главе ИСП. Значит, ей уже сейчас что-то от меня надо. Что-то такое, для чего одного моего расположения может быть недостаточно. Ладно, сейчас я все равно ничего не смогу изменить. Когда придет время, мы встретимся, тут даже сомнений нет. А сейчас лучше заранее подготовиться. Завтра предстоит две непростых лекции. В одной придется объяснять роль эмоций в магии, а в другой, чувствую, придется аристократов спустить с небес на землю. Глава 20. Вы сегодня выглядите особенно довольным, Алексей Дмитриевич, сказала Морозова, глядя на то, как я улыбаюсь. Что ж, я и впрямь чувствовал себя в весьма приподнятом настроении. Что-то хорошее случилось, можно сказать и так, но об этом позже. Оглядев девушку еще раз, я решил спросить. Мне вот что интересно. Почему вы резко сменили стиль? В этот раз девушка пришла ко мне в гости в обычной сорочке, брюках и туфлях. Ни о каком черном макияже, из-за которого она больше напоминала предвестника смерти. Ну или сущность тьмы в необычном обличье. Вы о моей одежде и макияже, я так понимаю, девушка хихикнула в ладошку. Я заметила, как вы странно на меня смотрели в первый раз. Это было весьма необычно, подобрал я нужное слово. Но со вкусом, подметил Ворон. Однако мне теперь тоже интересно, чем обусловлены такие перемены. Я читала в одном древнем трактате, что образ жизни положительно влияет на контроль магии. Например, если одеваться как черный маг, чтобы пугать людей, можно научиться лучше пугать людей, изучать их реакцию, чувствовать чужой страх. Девушка на несколько секунд замолчала, словно о чем-то размышляя. Пожалуй, я вдобавок так пыталась отстраниться от людей, когда даже слуги стали бояться меня. В академии ситуация изменилась, и одежду я носила больше по привычке, даже зная, что оно не помогает. А сейчас вы решили начать с чистого листа, вместо меня, ответил Ворон. Что-то он сегодня больно разговорчив, даже непривычно. Мудрый поступок. Главное, не забывайте, почему вы такой стали. Само собой, уважаемая сущность тьмы, слегка склонила голову Морозова. Нет, чего уж ей не занимать, так это вежливости. Большинство с фамильярами разговаривают совсем иначе. Видимо, этим она Ворона и расположила в том числе. Как идет налаживание отношений с осколком? Разрушил я нависшую тишину. Сложно сказать. Он попросил дать ему имя, а затем забраковал больше сотни предложенных вариантов. Студентка коснулась рукой живота, там, где находилось ядро. Мы сошлись на Орфниле, или сокращенно Орф. В целом, он только рад нашему сотрудничеству и ждет, когда я отправлюсь в аномалию на его поиски. Слишком рано, покачал я головой и сложил руки на груди. Мы можем отправиться хоть сейчас, но толку от этого не будет. Искать сущность будет тяжело, пока связь между вами не окрепнет. И да, я это уже говорил, но повторюсь, с нынешними силами монстры вам не по зубам. В первую очередь вы должны стать сильнее в других аспектах магии. Я понимаю, Алексей Дмитриевич, и препираться тем более не стану, вновь уважительно склонила голову Морозова. Тем более я не хочу стать для вас обузой, подвергая излишнему риску. Нет, она умница. Я уж думал, что почувствовав, как эта сила стала ей подчиняться, она сразу же захочет большего, но нет, контролирует себя. Всем бы моим студентам такую сообразительность, цены бы им не было. Приятно слышать, сказал я, после чего встал и достал из тумбочки полученную сегодня награду. Это гримуар одного мага тьмы с весьма дурной славой. В нем подробно описаны схемы множества заклинаний, связанных с чарами сна и страхом, и не только. Про контроль там написано не меньше. Мы с вами будем учиться по этому гримуару вместе. Учиться вместе? Удивленно переспросила девушка, моргая глазками. Я же говорил, это совместные тренировки, подмигнул я студентке. Что ж, это был необычный опыт. Девушка быстро схватывала все на лету, но как это обычно бывает, что-то она не понимала, а что-то интерпретировала по-своему. Это все запросто перерастало в дискуссии. Например, выражение «вырвите из себя всю тьму» можно было интерпретировать двумя способами. Первый – очистить разум от страха. Второй – окутать тело магией тьмы, создавая дополнительную ментальную защиту. Так что изучение гримуара – это было в том числе и про аналитическое мышление вместе с расшифровкой. Приходилось сопоставлять одно с другим, особенно когда некоторые вещи выражались уж совсем старинным языком. Что я также не мог не подметить, Прогресс с Морозовой рос на глазах. Обычные заклинания ей стали даваться проще после прочтения основ контроля. Магию тьмы она в том числе начала проявлять в реальном мире. С такими темпами на турнире ее будут бояться все чужие группы. Буквально. В остальном все прошло более чем гладко. Разве что Морозову пришлось оставлять у себя переночевать, а то мы засиделись, и к закрытию общежития она бы физически не успела. Утром я также встретился с графом Оболенским, но мы только обменялись новостями. Он рассказал, что сегодня нескольких студентов временно отстранили от занятий. По моему взгляду, мужчина понял, что я как-то с этим связан, но расспрашивать на эту тему не стал. Уж про инцидент в клубе он наверняка слышал, сам мог догадаться, что к чему. Про тренировки речи не зашло. Как-то с появлением турнира нам не до этого стало. А ведь дальше хуже, как предупредил граф, со дня на день за подготовку возьмутся всерьез. Само собой, мне придется консультировать планировщиков тех же арен, указывать, каких монстров куда ставить, да и целом придется по голову погрузиться в работу. У меня даже появилась мысль спихнуть на кого-то работу, но нет, лучше меня с этим тут никто не справится, а тут можно сказать, первый турнир за долгое время. Надо сделать его максимально показательным. Все ради самих же студентов, чтобы из них росли не нежные цветочки, а суровые воины. Впрочем, это уже детали. Когда придут, тогда и буду разбираться. Сначала моя группа. Как обычно, собравшись на площадке, я окинул взглядом группу и вызвал к себе Морозову. Студенты не скрыли своего любопытства, они ведь все до единого знали, что девушка ходит ко мне. Тут хочешь не хочешь, а начнут рождаться всякие слухи. Прямо спрашивать ведь аристократы не привыкли, чтобы ненароком не оскорбить. Мало ли это сочтут за попытку узнать чей-то секрет. С этим у них всех очень строго. Сегодня будет не столько практическое занятие, сколько теоретическое. Сегодня главным примером того, как надо, выступит Лидия Евгеньевна. Я бы выбрал, конечно, в качестве добровольцев тех, кто должен проходить спецтренировки, но не сегодня. Их силы не подойдут для предстоящей лекции. Решив, что я достаточно их заинтриговал, я продолжил. Кто из вас знает, как эмоциональная составляющая влияет на каст заклинания? Поднимайте руки, мне надо оценить уровень ваших знаний. К моему удивлению, руку поднял Белов. На занятиях он инициативы не проявлял. Сейчас-то что изменилось, непонятно. Может, он себя в этой теме чувствует уверенно? Если его растили как убийцу, то в подавлении эмоций он должен смыслить. Говорите, Роман Олегович, обратился я к парню. Эмоциональность напрямую влияет на стабильность плетений, ровно как и наоборот. Голос парня звучал тихо и устало, только звучал он фальшиво. Совсем немного, но все же. Приведите оба примера, коротко сказал я, и ответ не заставил себя ждать. Первый. Маг огня использует огненную волну и видит, как его близкий товарищ умирает. Из-за вспышки гнева он теряет контроль, и огонь задевает его самого. Немного помолчав, он добавил. Второй. Маг превращается в оборотня, поддаваясь животным инстинктам. Чем больше он пребывает в таком состоянии, тем меньше в нем остается человеческого разума. Как итог, он не может вернуться в изначальное состояние и становится монстром. Хорошие примеры. Кому-то есть что-то добавить. Увидев, что никто больше не поднимает руку, я разочарованно вздохнул. Их в родах вообще чему-то учили? Ясно. Роман Олегович верно подметил про стабильность, но это лишь один аспект, влияющий на эмоции. Их на самом деле больше, чем вы себе можете подозревать. Тема нашего сегодняшнего занятия – самоконтроль. Это как-то связано с турниром, услышал я голос Волкова. Ловко решил выудить из меня информацию. Впрочем, в нем я и не сомневался. Все, чему я сейчас вас учу, так или иначе связано с турниром и вашим дальнейшим ростом как магов, расплывчато ответил я, не горя желанием давать подсказки. А теперь снова к эмоциям. Начнем с гнева. Он бывает двух типов. Положительный и отрицательный. Отрицательным он становится, когда маг не может его контролировать. Положительным, когда этот гнев направляют в нужное русло. Яркий тому пример, Елена Борисовна, я бросил взгляд на Фролову. Разозлившись, она смогла использовать очень мощную магию, которой до этого даже не владела. Научитесь контролировать гнев, сможете раскрыть свой потенциал. А как же другие чувства? Это спросил Алеев, стоя впереди всей группы. До них мы тоже дойдем. А пока что, Максим Леонидович, Елена Борисовна и Александр Павлович, следуйте за мной. Покажу на наглядном примере, как это работает. Лидия Евгеньевна, оставайтесь пока что тут, ваша помощь понадобится чуть позже. Около минуты ушло на то, чтобы распределить студентов по местам. В итоге я стоял в 50 метрах от троицы и в метрах 100 от самой группы. Достаточное расстояние, чтобы никого не задело, но барьер вокруг нас я на всякий случай поставил. Что нам делать, Алексей Дмитриевич? Спокойным голосом поинтересовался Алеев. Атаковать по очереди. Первый вы, Максим Леонидович. Парня долго уговаривать не пришлось. Парень, видимо, вспомнил, что медлительность его мощных заклинаний – слабая сторона, поэтому он выпустил в меня несколько коротких молний. Я щелкнул пальцами, и мои теневые щупальца сами отбили заклинание. «Еще, Максим Леонидович, атакуйте, пока я не скажу прекратить», – произнес я, насмешливо улыбаясь. Правда, эта улыбка парня не обманула. Сообразил, что я его провоцирую, но не понял, в чем заключается мой план. В меня продолжали прилетать молнии, пока я не заметил, как парень стал потихоньку выдыхаться. Интервал между новыми атаками становился все больше, и тогда я стал действовать, вновь щелкнув пальцами и задействовав иллюзию. Ментальная защита парня была откровенно слабой для потомственного аристократа, так что мне ничего не помешало подменить картину в его глазах. Сейчас он видел во мне того, кого больше всего ненавидел и горел желанием убить. Он напрочь позабыл о том, где находится и что сейчас происходит. Само собой, эффект временный, и эта пелена быстро спадет. В бою использовать непрактично, слишком много условий приходится соблюдать для исполнения, но для тренировки самое оно. Главное, что побочек никаких не будет, максимум двухминутная рассеянность. Реакция не заставила себя ждать. Парень перестал контролировать и побежал вперед, создав в обеих ладонях шаровые молнии. Я сразу же отменил иллюзию, добившись нужной реакции, но парня это не остановило. Он полностью потерял над собой контроль. Нет, с ним мне придется хорошенько поработать, а то он так себя угробит раньше времени, это совсем не весело. Мои теневые щупальца сковали парня, не дав приблизиться ко мне. Я ожидал, что хотя бы так он придет в себя, но нет. Наоборот, по всему его телу стали бежать молнии. Его мана с каждой секундой все больше теряла стабильность. Нет, он так себя ведет не из-за гнева, тут что-то другое. Прежде, чем ситуация бы вышла из-под контроля, мои теневые щупальца пронзили его тело и стали высасывать ману. Само собой, иссушать Алиева я не собирался, только забрать те излишки энергии, над которыми он потерял контроль. Уже через несколько секунд парень потерял сознание, в то время как остальные молча наблюдали за происходящим. По их взгляду читалось, что они не понимали, это сейчас было частью лекции или же нет. «С Максимом Леонидовичем все в порядке», — сказал я и активировал односоставное плетение Лазарева, возвращая ману парню. Этого хватило, чтобы уже через 10 секунд он открыл глаза и пришел в себя. «Я потерял сознание, сам своим словам не веря», — спросил меня парень. «Самую малость», — улыбнулся я в ответ и помог ему встать. «Если быть точнее, слишком сильно потеряли контроль над маной в теле, из-за чего мне пришлось вас вырубить. Этим вы наглядно показали всем, почему самоконтроль так важен. Как сейчас себя чувствуете?» «Я в порядке», — сразу же ответил парень и незаметно слегка склонил голову. «Так, чтобы никто не видел, кроме меня». «Похоже, поблагодарил, что я не стал выставлять его секрет на всеобщее обозрение». «Хорошо, возвращайтесь к остальным и не забудьте прийти на дополнительную тренировку сегодня». «Непременно, Алексей Дмитриевич». Денек выдался, можно сказать, тяжелым. После лекции с теоретической магией я чувствовал себя вымотанным. Хотя оно и не мудрено, сколько раз мне пришлось использовать плетение Лазаря. Зато результатами я был более чем доволен. Пусть ситуация с Алиевым оказалась нештатной, она пошла всем на пользу. Та же Фролова серьезно отнеслась к ситуации, и с первого же раза смогла скомбинировать лед и воздух. Да, эффект заклинания был слабее, чем в прошлый раз, но она зацепилась и поняла, куда ей надо стремиться. Громов тоже меня порадовал. Я ему сразу сказал использовать самое мощное заклинание, что у него есть. Этим заклинанием был обычный каменный шип, пусть и размером в целого меня. То, что парень сдерживался, даже другие поняли. Зато когда я наложил иллюзию, он использовал совсем другое заклинание. Земля под моими ногами затряслась, а с неба один за другим стали лететь каменные валуны. Я даже не подозревал, что у парня такой огромный запас маны. Правда, из-за коротких интервалов он быстро вымотался, и затем в шоке наблюдал за тем, что сотворил. Хотя нет, пожалуй, он куда сильнее удивлялся тому, что со мной ничего не произошло. Еще один крючок я закинул. Глядишь, в ближайшее время начнет понимать, что его магия сильная, но не настолько, чтобы навредить кому-то очень сильному. А там, с нужным контролем, глядишь, и уверенности прибавится. Если исключить Алеева, больше всех студентов удивила Морозова. Они видели, что я использовал на ней иллюзию, но девушку это практически не сбило. Лидия, как ни в чем не бывало, продолжила атаковать меня заклинаниями. Затем мне пришлось долго объяснять всей группе, как в целом работает гнев, как его направлять, после чего я перешел к другим аспектам, влияющим на магию. Растерянность, страх, желание защитить и многое другое. До практики дело не дошло, мне попросту не хватило времени. Как только лекция закончилась, студенты неохотно разошлись по своим делам. Эта тема на удивление заинтересовала многих, особенно Завьялову. Эта особа особенно горела желанием тоже попрактиковаться на мне, однако как-нибудь в другой раз. Похоже, кого-то задели слова, что она не так хороша, как ее мать. Когда все ушли, на площадке остался один Алеев. Если до этого он скрывал эмоции, то сейчас выглядел, мягко говоря, угрюмым. Однако счел нужным поговорить об случившемся. Я создал вокруг нас звуковой барьер и прямо спросил: «Родовое проклятие?» Быстро догадался я, вспомнив, как в каждом поколении Алеевых кто-то умирал из-за загадочных обстоятельств. «Как вы догадались?» – удивился парень, быстро вернув контроль над эмоциями. Его угрюмость сразу сошла на нет. «Это не так уж и трудно было», – я сдержанно улыбнулся. «Не переживайте, наш разговор не уйдет за пределы этого барьера. Благодарю, Алексей Дмитриевич», – уважительно кивнул Алеев. «Как оно называется?» – поинтересовался я. «Громовой резонанс. Он делает нас сильнее, но после проявления маг долго не живет. По-хорошему, мне осталось жить года 2-3, может 4, если повезет, но до выпускного я не доживу. Все зависит от того, когда дар пробудится в полную силу». То, что парень так спокойно говорил о таких вещах, добавляло мое к нему уважение. «Это самый грамотный подход, какой смысл волноваться о тех вещах, которые ты не контролируешь, только нервы угробишь. Собираетесь сдаться проклятию?» – безэмоционально спросил я. «Нет, мне без разницы, что никто из моих предков не смог контролировать эту силу. Не смогли они, смогу я», – уверенно заявил парень. «Хороший настрой. Правда, есть и другой путь, о котором ваши предки, скорее всего, не знали», – едва заметно улыбнувшись, ответил я. Глава 21. Парень пребывал в ступоре от услышанного. Еще бы, за день он узнал, что умирает, а затем услышал, что есть шанс на спасение. Меня бы это тоже сбило с толку на его месте. Простояв так секунд 10, Максим наконец ответил: «Алексей Дмитриевич, не сочтите за грубость, но мои предки перепробовали множество разных способов избавиться от проклятия. За несколько веков они не добились никаких результатов». Парень разочарованно покачал головой. «Что ж, оно и понятно, мы с ним не в настолько близких отношениях, чтобы он слепо верил мне на слово. Я знаю, что вы невероятный маг, но у всего есть пределы. Мне сложно представить, что лишь раз взглянув на проклятие, вы поняли, как от него избавиться. Верить или нет, решать только вам», — я пожал плечами и улыбнулся. «Тот способ, о котором я говорю, универсален. Однако это все равно риск. Шансы на успех примерно 1 к 10. Если он универсален, то почему мои предки ничего о нем не знали?» — озадаченно спросил Алеев. «Потому что формально это запретный ритуал магов тьмы», — суровым голосом ответил я, сложив руки на груди. «Достаточно одной ошибки, чтобы порвать ткань реальности. В наш мир хлынут полчища монстров, а место прорыва будет висеть как минимум несколько дней. Именно поэтому он запрещен, и о нем практически нет упоминаний». Я по глазам Максима прочитал, как ему хочется выяснить, как мне в руки попала такая информация. Спрашивать о ней, само собой, он не собирался. Такие вещи относятся к тайнам рода, хотя куда больше его волновало другое. «Вы предлагаете провести с вами запретный ритуал?» — прямо спросил парень, видимо, решив не ходить вокруг да около. «И при этом вы не боитесь последствий?» — «Максим Леонидович, я же сказал, формально запретный. Некоторым искателям, заключившим договор с сущностью тьмы, разрешается его использовать, с учетом нескольких формальностей. Например, уведомление из поместья, где будет проходить ритуал. А то, знаете ли, трупы же кому-то надо собирать», — хмыкнул я на такое заявление. «Сам же прорыв случится, если допустить ошибку в создании ритуала. Даже если все пойдет по самому неприятному сценарию, я не дам ни одной твари навредить другим людям. Самое худшее, что может случиться, вы умрете. Как я и говорил, шансы на успех 1 к 10. Очень многое будет зависеть от вашего тела и силы воли. А в чем ваша выгода? Прищурившись, спросил парень, словно пытался найти подвох. Что ж, ожидаемо. Это ведь столько мороки на ровном месте, которая мне по идее ничего не принесет. В мой альтруизм и желание помочь вы все равно не поверите. Я провел пальцами по подбородку, задумавшись над ответом. Через несколько секунд я добавил, если вы станете сильным магом и возглавите свой род, хуже от этого мне точно не будет. Нет, я верю, что вы делаете это от чистого сердца. Такой ход конем я от Алиева не ожидал. Не поймите неправильно. Я привык видеть, что люди всегда ищут во всем выгоду. За избавление меня от родового проклятия вы вполне можете запросить потребовать долг жизни. Вы и ваши потомки в любой момент смогут потребовать равноценную услугу. Но вы ничего такого не требуете. Вам будто на это наплевать. Я делаю только то, что хочу, вот и все, слегка улыбнулся я. Развеселили меня слова Алиева. Тем более мне выгоднее, чтобы вы не обременяли себя долгом. Если бы я этого хотел, то затребовал бы его еще в прошлый раз. За ваше спасение, я специально взял паузу, чтобы парень обдумал мои слова, после чего добавил, предлагаю вернуться к этому разговору позже. Обдумайте мое предложение. Если согласны, принесите всю информацию, что у вас есть о проклятии. Алексей Дмитриевич, все в порядке? Поинтересовалась княгиня Голицына, увидев мое угрюмое лицо. Выглядите уставшим. Если хотите, можем перенести занятие. Все в порядке, Елизавета Петровна, я отмахнулся рукой, будто это сущая мелочь. Тем более как я могу упустить возможность получить такой интересный опыт. В таком случае рассчитываю на вас. С этими словами мы как раз дошли до дверей аудитории. Внутри аудитория ничем не отличалась от той, где я преподавал. Разве что учеников было побольше. Я насчитал аж 35 человек. Любопытно. Увидев меня, я сразу же услышал тихие шепотки. Новый студент? Кто это? А он симпатичный. Разве он не похож на демона? Нет, демон же преподает прикладную магию и учит тех зазнаек. Я перевел взгляд на Голицыну. Она как раз встала на трибуну, чтобы представить меня. Что ж, значит, пора придерживаться плана. Уважаемые студенты, сегодня вас ждет необычная лекция. Вспоминая ваш скептицизм по отношению к древней магии, я решила пригласить специалиста по ней, который, я уверена, сможет вас переубедить. Дождавшись, когда княгиня закончит, я сделал шаг вперед. Алексей Дмитриевич Воронов, профессор прикладной боевой магии. Хотя, как посмотрю, вам привычнее называть меня демоном, ухмыльнулся я, наблюдая за реакцией студентов. Как и ожидалось, большинство совсем не обрадовалось моему появлению. Часть студентов осталась безразлична, а вот оставшиеся студентки наоборот, строили мне глазки. Забавно. Первую половину лекции Алексей Дмитриевич посвятит объяснениям тому, чем древняя магия отличается от современной, бросив на меня взгляд, спокойным голосом произнесла Голицына. Какими преимуществами и недостатками обладают оба вида магии и в чем заключаются их принципиальные отличия. Затем я продемонстрирую вам это на одном из артефактов. А если мы против того, чтобы нас учил маг тьмы? Нагло спросил один из студентов. Я сразу же посмотрел на него, худой белобрысый парень в очках. Ничего особенного он из себя не представлял. Как удобно, даже стараться не пришлось, чтобы вывести их на нужную мне реакцию. Я вас тут не держу. Где находятся двери, я думаю, вы сами знаете. Только затем не удивляйтесь, если вас исключат из академии, усмехнулся я, намеренно провоцируя очкарика. Хотя если вам так неинтересно сидеть на лекции, то можем поступить проще. Докажите, что современная магия лучше древней, и можете хоть все разом уйти. Я сделаю так, что вам за это ничего не будет. Слово аристократа. Княгиня Голицына сделала изумленное лицо, будто не ожидала услышать нечто подобное. Хотя часть студентов явно догадалась, что где-то кроется подвох. «Алексей Дмитриевич, отменять лекцию это, на мой взгляд, перебор», – тихо произнесла она, но так, чтобы первый ряд студентов мог услышать. «Доверьтесь мне», – подмигнул я, после чего громко добавил, обращаясь к студентам. «Так что, попробуйте переспорить меня и освободиться от сегодняшнего занятия, или же будете слушать лекцию, раз уж пошло такое дело, «Давайте я попробую», — услышал я слегка заинтересованный голос с конца правого ряда. «Михаил Семенович Демидов». Повернув голову, я увидел стоящего блондина с голубыми глазами и острыми чертами лица. Мускулистый, со свежими рубцами на пальцах. Больше ничего примечательного в нем не было, кроме взгляда. Он явно изучал меня и сравнивал, сможет ли победить. А он смельчак, раз даже после всех слухов не боится боя один на один. «Хорошо, Михаил Семенович». Я сделал несколько шагов к доске и добавил, «Моя позиция такова, древняя магия ничем не уступает современной. Как вы опровергнете этот тезис?» «Очень просто, Алексей Дмитриевич. Будь древняя магия лучше, современная ее бы не вытеснила», сказал блондин, высказав самый распространенный тезис. «Сколько раз я сталкивался с этим предрассудком, не счесть. Вы в этом так уверены?» снисходительно спросил я. Но парень оказался упертым и проигнорировал провокацию. «В чем же я ошибаюсь?» Попытался перехватить инициативу Демидов. «Как ни посмотри, а обучаемся мы современным заклинаниям, по современным методикам. Будь древняя магия лучше, разве не логично, что именно ей мы бы обучались?» «Встречный вопрос. Вы знаете, почему современная магия заменила древнюю?» Спросил я и заметил, как на мгновение парень осекся, не найдя, что сразу ответить. «Древняя магия слишком непрактична в использовании», спустя пару секунд ответил блондин. «Современная более гибкая, что облегчает ее применение». «Тут вы ошибаетесь», усмехнулся я и, щелкнув пальцами, призвал теневые щупальца. «Как думаете, какую магию я сейчас использовал, современную или древнюю?» «Судя по вашему тону, древнюю», не растерялся Демидов, хотя не скрывал удивления. «Почти угадали», хмыкнул я, после чего мои щупальца схватили мел и за 5 секунд начертили на доске структуру многосоставного магического конструкта. «Это древняя теневая магия, которую я изменил под себя. Догадываетесь почему?» «Утверждаете, что древняя магия гибче современной», нехотя сказал он. Голицына улыбалась, наблюдая за нашей дискуссией. А вот Демидов наоборот, с каждой секундой выглядел все более раздраженным. Я его выставлял не в лучшем свете перед другими аристократами в аудитории, а это потеря репутации. Если после такого он затаит на меня обиду, я не удивлюсь. Впрочем, плевать, моей цели это никак не мешает. Это аксиома, Михаил Семенович. Я снова щелкнул пальцами и развеял теневые щупальца. Древняя магия намного сложнее, чем современная. Как правило, древние заклинания содержат больше многосоставных и сложных плетений. Это сложный механизм, в котором из-за одной ошибки сломается все заклинание. Но если понять, как оно работает, то неожиданно открывается широкий простор для манипуляций. А теперь еще вопрос, почему несмотря на это, современная магия вытеснила древнюю? «Сложность», — коротко ответил Демидов, снова взяв себя в руки. «Признал все-таки мою правоту». «Правильно, древней магии сложнее обучить большинство. Из-за того, что число аномалий росло, магов попросту не хватало для их зачистки. Поэтому наши предки стали упрощать магию, чтобы больше людей могли ею обучиться и защищать мир от монстров». С этими словами я снова оглядел студентов. Казалось бы, такому должны учить в академии или хотя бы в роду, но нет. Правда была слишком неприятной, и ее предпочитали скрывать. Кому захочется признаться в том, что он слабее, чем его предки? Отсюда и родилось понятие как регресс с магией. «Это лишь теория», в этот раз ответил не Демидов, а очкарик. «Ему бы поучиться манерам, надо бы его осадить. Когда у вас была возможность говорить, вы решили промолчать. Вот и молчите, пока очередь не дойдет до вас». Моего взгляда было достаточно, чтобы очкарик больше не встревал в разговор, но я на этом не остановился и, щелкнув пальцами, призвал 10 живых теней. Напряглись не только студенты, но и княгиня. «Иначе я буду воспринимать это как оскорбление аристократической чести. Вам это понятно?» «Понятно», — тихо ответил очкарик и уперся взглядом в стол, даже не думая больше открывать рот. «В следующий раз трижды подумает, прежде чем что-либо сказать. Глядишь, поймет, что за любые слова и высказывания приходится отвечать лично, а порой и целому роду тоже». Продолжим тему, я перевел взгляд снова на Демидова. «Вы знаете, что такое регресс с магией?» «Да, нам доводилось изучать эту тему», — кивнул блондин. Выглядел он так, будто почувствовал себя в своей тарелке. «Впервые эту теорию выдвинули 104 года назад. Согласно ей, каждое новое поколение магов слабее предыдущего. Однако прямых подтверждений этому не нашлось». «Верно. Потому что несмотря на упрощение заклинаний, плотность маны в нашем мире с каждым годом становится все больше. Благодаря этому маги рождаются все сильнее и сильнее, за счет чего мы также контролируем рост числа аномалий. Я заметил, как Демидов хочет что-то спросить, но я его опередил. Эту тему я затронул не просто так. Как думаете, почему? Вы ведете к тому, что сильнейшие маги, как правило, используют оба вида магии, смекнул Демидов. Что ж, теперь я уверен, что он точно не дурак. Тому подтверждение ваш возраст. Несмотря на то, что мы одногодки, я вынужден признать, что шансов на победу у меня нет. Самокритично, я с уважением посмотрел на парня. Не каждый сможет сказать такое в лицо. На кону ведь будет стоять гордость. Хотя я вел к другому. У древней магии есть ряд своих плюсов и минусов. У современной тоже. В идеале нужно знать и древнюю, и современную магию, чтобы их можно было совмещать между собой. Тогда будут рождаться уникальные плетения. А теперь вопрос. Кто-то еще считает, что древняя магия хуже современной? Глухое молчание говорило само за себя. Хотя что я еще заметил, Демидов с явным интересом смотрел на меня. Я полагал, что он затаит обиду, но по его поведению это не было похоже. Оставшуюся половину времени лекции я объяснял тонкости древней магии, постоянно сравнивая ее с современной, не забывая приводить примеры. Когда же мое время подошло к концу, к лекции подключилась княгиня, рассказывая о том, как древние маги создавали артефакты и почему на аукционах за них готовы выставлять баснословные деньги. В конце лекции Елизавета Петровна поблагодарила меня за помощь и призналась, что ей самой было интересно меня послушать. В общем и целом, я с удовольствием провел время. Делиться знаниями со студентами было интересно, особенно когда они стали внимательно меня слушать. Само собой, не все, кто-то остался при своем мнении, но это уже их проблемы. Дуракам не докажешь, и смысла с ними спорить тем более нет. Правда, конец дня испортил момент, что мне написал ректор и попросил проконсультировать приглашенных работников по поводу постройки будущей арены. На это я потратил 4 часа, а по ощущениям все 20. Каждый раз скрупулезно объяснять, почему надо так, а не эдак, раздражало. Даже потренироваться не вышло из-за появившихся дел. Свободного времени после этого практически не осталось. Вернувшись домой, я только поужинал, а затем снова принялся обучать Морозову. В этот раз, правда, до ночи мы не засиделись, так что я смог выспаться. В общем-то, вся следующая неделя превратилась для меня в повседневную рутину. Утром тренировки и лекция. Днем снова тренировки, консультация и алхимия с библиотекой, смотря на что оставалось время.